taking this is like that. You see, very strange. You can't take the teachings. Действительно, учение очень тяжело принять, оно тяжело бьет, оно, возможно, шокирует. И было замечено, что такое происходит часто и в любой стране, и даже в самих Гималаях во время ретрита Кхетси, международного ретрита, такое случалось. Услышав учение, люди часто не могут продолжать слушать и остаться с ним, и часто не приходят на следующие сессии. That is because he is a psychologist. And all his bases are shaken with this, and then he cannot listen anymore. He immediately avoids. Так произошло, например, с одним французом, который психолог по профессии и по образованию. Услышав учение, он не смог продолжить и остаться на следующей сессии. Его жена сказала, что он отдыхает, что он немного взволнован. Но в действительности все его основание, обусловленность его была шокирована, сотрясена тем, что он слышал. See, it happened. This is a very beautiful book, and that also you can find out if it is possible. See, if you have really nicely translated these messages, these messages can come as a Russian book. And this has come in France. The French translations of the messages have been put in a book, and it is a, although not all messages, but about some out of 153, about some 80 messages are there, but still the book is about 400 pages, and it has come very nicely, and it is in the best bookshops, and many people are wondering something sensational, and they are coming and all that. It is sold there. It is being sold, and when the publisher said that the publisher want to give me some royalty out of copyright, etc. I said, well, I need money. If you can give, it's good. But then he said, in that case, that the French website in that Lahiri, there's a French also, that you have to stop. Because when the copyright is here, you cannot have in the website. I said, I don't want that. Because truth has no copyright. Only the ideas about truth, that has copyright. So for the sake of my copyright, and for the sake of my money, the royalty, I don't want to deprive people that. I don't want to touch the website. So, you better don't have copyright, or you don't give me any royalty, I don't care. But I don't want to disturb the website. So then he agreed. And of course, as a publisher, he's making money, but I'm not getting anything, but I don't care. Because I am getting from Guru Dakshina, from everybody, whatever I need. Guruji говорит, что хорошо бы было, если и в России вышла книга, которая содержала бы часть посланий или, возможно, все послания, которые переведены были бы на русский язык. И, в принципе, сейчас достаточно много посланий уже переведено и, может быть, переосмыслено. То есть подготовлен достаточно хороший материал. Но для издания книг, конечно же, нужны средства. Например, во Франции, рассказывает Гуруджи, такая книга вышла. Она содержит, естественно, 53 послания. Лишь часть из них, около 80, но книга достаточно толстая, содержит около 400 страниц, и эта книга очень хорошо расходится. Она продается в лучших книжных магазинах Франции и, в общем-то, пользуется популярностью, спросом. Она шокирует людей, люди интересуются этим. И издатель даже сначала предложил заплатить часть гонорара за авторские права, за то, что эта книга выходит. И Гуруджи сказал, что да, это хорошая идея, деньги всегда нужны, деньги, конечно,